Сейчас можно смело сказать, что в нашей литературе мы имеем такие имена: Всеволод Иванов, Борис Пельняк, Вячеслав Шишков, Михаил Зощенко, Исаак Бабель, которые действительно внесли вклад в русскую художественную литературу. Пока они живы, неизвестно, кто и кого перевесит, да главное это не в этом, а в том, что они появились, что они есть, и каждый из них отражает революцию так, как ее видит, беспристрастными глазами художника. Очень много писалось о Пельняке. Одно время его страшно хвалили, чуть ли не до небес превозносили, но потом вдруг ни с того ни с сего стало очень модным ругать его. «Помилуйте», — слышится из уст доморощенных критиков. «Да какой же это писатель, если он в революции ничего не увидел, кроме половых органов?» Это страшно глупый и безграмотный подход. И говорит он о невежестве нашей критики или о том, что они Пельняка просто не читали. Пельняк — изумительно талантливый писатель, владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроения. У него есть превосходные места, которые по описаниям и лирическим отступлениям ничуть не уступают Гоголю. Глупый критик или глупый читатель всегда видит в писателе не лицо его, а обязательно бородавки или родинки. То, что Пельняк сочно описывает в своих повестях, как самцы мнут баб по всем российским дорогам и пространствам, вовсе не показывает его сущность. Это только его отличительная родинка, и совсем неплохая, а наоборот красивая. Это сочность правдива, как сама жизнь. Бобыль и дружок. Рассказ, посвященный сестре Катюше. Жил на краю деревни старый бобыль. Была у бобыля своя хата и собака. Ходил он по миру, сбирал куски хлеба, так и кормился. Никогда бобыль не расставался со своей собакой, и была она у него ласковая, кличкой Дружок. Пойдет бобыль по деревне, стучит под окнами, а дружок стоит рядом, хвостом виляет, словно ждет свою подачку. Скажут бобылю люди: «Ты бросил, бобыль, свою собаку, самому ведь кормиться нечем». Взглянет бобыль своими грустными глазами, взглянет и ничего не скажет. Кликнет своего дружка, отойдет от окна и не возьмет краюшку хлеба. Угрюмый был бобыль, редко с кем разговаривал. Настанет зима, подует сердитая вьюга, заметет поземка, надует большие сугробы. Ходит бобыль по сугробам, упирается палкой, пробирается от двора к двору, а дружок тут бежит рядом, прижимается он к бобылю, заглядывает ласково ему в лицо и словно хочет вымолвить: «Никому мы с тобой не нужны, никто нас не пригреет, одни мы с тобой». Взглянет бобыль на собаку, взглянет и словно разгадает ее думы, и тихо-тихо скажет: «Уж ты, дружок, меня, старика, не покинь». Шагает бобыль с собакой, да плетется до своей хаты. Хата старая, не топлена. Посмотрит он по запечке, посмотрит по углам, пошарит, а дров не полено. Глянет бобыль на дружка, а тот стоит, дожидается, что скажет хозяин. Вот и скажет бобыль с нежной лаской: «Запру я, дружок, тебя в салазке, поедем мы с тобой к лесу, наберем там сучьев да палок, привезем, хату затопим, будем греться с тобой у лежанки». Запряжет бобыль дружка в салазке, привезет сучьев и палок, затопит лежанку, обнимет дружка, приголубит, задумается бобыль у лежанки, начнет вспоминать прожитое. Расскажет старик дружку о своей жизни, расскажет о ней грустную сказку, да скажет и с болью молвит: Ничего ты, дружок, не ответишь, не вымолвишь слова, но глаза твои серые, умные, знаю, знаю, ты все понимаешь. Устала плакать вьюга, реже стали метели, зазвенела капель с крыши, тают снега, убывают. Видит бобыль, земля сходит, видит и с дружком беседует. Заживем мы, дружок, с весною-то. Заиграло красное солнышко, побежали ручьи колокольчики. Смотрит бобыль из окошка, под окном уж земля зачернела. Набухли на деревьях почки, так и пахнет весною. Только годы бобыля обманули, только слякоть весенняя старика подловила. Стали ноги его подкашиваться. Кашель грудь задавил, поясница болит, ломит, и глаза уж совсем помутнели. Стаял снег, обсушилась земля, под окошком ветла распустилась. Только реже старик выходит из хаты. Лежит он на палатях, слезть не может. Слезает бобыль через силу, слезет, закашляется, загрустит, дружку скажет: «Рано, дружок, мы с тобой тогда загадали, скоро уж видно смерть моя, только вот помирать, оставлять тебя неохота». Совсем заболел бобыль, не встает, не слезает, а дружок от палати не отходит. Чует старик, смерть подходит, чует, дружка обнимает, обнимает, сам горько плачет. На кого я, дружок, тебя-то покинул? Люди нам все чужие. Жили мы с тобой, всю жизнь прожили, а смерть нас разлучает. Прощай, дружок мой милый, чую, смерть моя близко, дыхание в груди остывает. Прощай, доходи на могилку, поминай своего старого друга. Обнял бобыль дружка за шею, крепко прижал его к сердцу, вздрогнул, и душа отлетела. Мертвый бобыль лежит на палатях. Понял дружок, что хозяин его умер. Ходит дружок из угла в угол, ходит, тоскует. Подойдет дружок, мертвеца обнюхает, обнюхает, жалобно завоет. Стали люди промеж себя разговаривать, почему этот бобыль не выходит. Сговорились, пришли, увидали, назад отшатнулись. Мертвый бобыль лежит на палатях, рядом сидит собака, сидит, пригорюнилась. Взяли люди мертвеца, убрали, обмыли, в гроб положили, а собака от мертвого не отходит. Понесли мертвого в церковь, дружок идет рядом. Гонят собаку от церкви, гонят, в храм не пускают. Рвется дружок, мечется на церковной паперти, завывает, от горя и голода на ногах шатается. Принесли мертвого на кладбище, принесли, в землю зарыли. Умер бобыль никому не нужный, и никто по нем не заплакал. Воет дружок над могилой, воет, лапами землю копает. Хочет дружок отрыть своего старого друга, отрыть и с ним лечь рядом. Не сходит собака с могилы, не ест, тоскует. Силы дружка ослабели, не встает он, да и встать не может. Смотрит дружок на могилу, смотрит жалобно, стонет. Хочет дружок копать землю, только лапы свои не поднимает. Сердце у дружка сжалось, дрожь по спине пробежала. Опустил дружок голову, опустил, тихо вздрогнул. И умер дружок на могиле. Зашептались на могиле цветочки. Нашептали они чудную сказку о дружбе птичкам. Прилетала к могиле кукушка, садилась она на плакучую березу. Сидела кукушка, грустила, жалобно над могилой куковала.